9 декабря 1641 года якутский воевода Головин сообщил в сибирский приказ о походах постника Иванова и Анечка Никитина на реки Яну и Индигирку и о плавании по морю Провала Аарева и Елисея Бузы для поисков реки к востоку от устья Лены. В этой отписке сообщается, что по Индигирке на Юкагирской земле есть серебро, но где именно – неизвестно. Страницы 21-22. В 1641-42 годах казаки получили известие о том, что на реке Нелога, к востоку от Колымы, есть серебро. По тем временам это было сведением первостепенной важности. Страница 28. В следующем 1644 году были получены новые сведения о серебряной руде, а также о жемчуге. 29 сентября 1644 года Ленский служилый человек Лавр Григорьев и сын боярский Иван Ярастов сообщили о сведениях, полученных от колымского князька Аманата, заложника Порочи, о северо-восточных сибирских реках и о серебряной руде. В этом же документе сын боярский Иван Ярастов и ленский служилый человек Лавр Григорьев рассказали, что от реки Нелоги – это все та же Нелога и Нерога. От вершины пошла река Чундона, а впала где та река Чундона, близко моря в Ковыму реку. Документ номер 31. На этой реке Нелоги живут у устья Юкагиры на Чундоне. Как известно, Чундон или Че-Эдон впадает не в реку Колыму, а в Охотское море в северной его части. Однако важно, что в 1644 году уже появились известия о том, что где-то около Колымы имеется река Чиндон. Страница 23. Под Нелогой, Нерогой, видимо, разумеется, река Нерега. Как видно из документа, Нелога находится к востоку от Колымы. Кроме того, от вершины ее пошла река Чундона. Река Чиндона впадает в Охотское море недалеко от реки Парень. Долина Колымы на участке между Былыгачаном и Сугоем сужена горами. На этом участке Колыма делает петлю, наиболее приближаясь к Охотскому морю. Наибольшее приближение равняется 300-350 километрам в районе вблизи устья реки Бахапчи к Тауйскому заливу и вблизи реки Каркандона к заливу Шелихова. Нерега, являясь правым притоком Бахапчи, подходит к побережью Охотского моря. Страница 552. Из приведенных документов видно, что историки вполне определенно указывают на месторасположение реки Нелоги, на которой добывалось будто бы серебро. Это река Нерега, приток Бахапчи, впадающий справа в Колыму в ее верхнем течении. Ниже приводится донесение служилых казаков, основанные на опросах заложников из местного населения. «А Юкагирская, де государь землица, людна, и Индигирская река рыбна. Будет, де государь, вперед на Индигирской реке в Юкагирской землице, и 100 человек служилых людей, и тем, де людям – можно сытым быть рыбою и уверены без хлеба. Да у юкагирских жиде государь людей серебро есть, а где они серебро емлют, того они, постничка, не ведают. И про иных, где ему многие землицы юкагиры рассказывали, а подлинно, где государь, он, постничка, про те землицы рассказать не умеет, потому мало их юкагирскому языку знал. страницы 100-101. Служилый человек Лавр Григорьев в 1644 году сказывал: «К нему привезли приказ якутского воеводы Головина Петра Петровича в 1642 году Митьке Михайлову Ярилу. А в том, где наказа, написано: «Ведено ему, Митьке, проведывать про серебряную руду и расспрашивать иноземцев накрепко против юкагирского шамана речей, которого привез Елена Буза, на которой реке серебряная руда, исколь далече от Эндегирской реки. И тот, где ковымский князей ему лаврушки в расспросе сказывал: «Есть где река Нелога за Ковымой рекою, впала в море своим устьем, а на той реке Нелоги близко моря в горе Утесе руда серебряная, а люди, где живут у той горы, пешие де, на одном месте в земляных юртах, а род де у них, да язык свой, не юкагири, а называются де они нанками, да те же люди в реках берут одикуй белой, а от того, где у них одикую, много. А от де реки Нелоги, от вершины, пошла река Чундона, а впала де та река Чундона, близко моря, в Ковыму реку. А люди, де по той реке Сунь-Пья, живут юкагиры, а в вершине, де живут на той реке, люди, род свой, рожи у них писаны. И с Нелоги, де реки, приходят наты от серебряной руды на ту Чундону, на вершину, к писаным рожам торговать, временем, где с ними и дерутся. А продают, де те нелогские люди, писаным рожам серебро, да одикую. А те, де писаны рожи, им продают олени, да бабы. А серебра, де и одикую, у тех нелогских людей много. И он, де лаврушка, казал ему шаману одикую белой да бисер. И шаман, де сказал: «Не таков, де на Нелога реке одикуй белой, лучше, де русского одикую и бисеру. А сказывает, де той шаман, что у них тот одикуй сам видал, и жена, де его видала. И по шамановым, де расспросным речам, чаем того одикую жемчугом. Да он же, де лаврушка, расспрашивал про тое же реку Нелогу, юкагирского аманата, князя Шинкодия, шамана, бесковымского аманата Порочина. И то, де Шинкоди, шаман, в расспросе сказал против всех речей ковымского князца, шамана, про ту реку Нелогу и про серебряную руду те же речи слово в слово. А толмачил, де те речи, расспросный баба Тунгуска, узберчик, которая в толмачах в Эндыгирской реке». Страницы 125-126. В 152 году, 1643 году, на Эндыгирской реке спрашивал красноярский казак Ивашка Падионов Ярастов у ковымского аманата, у шамана: «Порочи, что слыхал ли ты, где есть серебряная руда и на кое реке?» И он сказал: «Есть где река Нелога за Камывою рекою, впала в море своим устьем, а от дое де реки Нелоги, от вершины, пошла река Чундона, а впала де та река Чундона, близко моря, в Ковыму реку. Вверх идут по Ковыме реке с левой стороны, а по той реке снизу живут юкагирские люди, а в вершине и по каменю живут окнемила. Писаные ж рожи и те мужики сходятся с теми людьми, которые люди живут на Нелоге реке, у серебряной руды, а род не нелогских мужиков называют наты И то писаные рожи с ними, где торгуют и дерутся. А те нелогские мужики – пешие, сидячие, и серебра у них много. Да они ж, нелогские мужики, по рекам берут белой одикуй в воде. И мы ему казали белой одикуй и бисер. И он сказывает: «Ваш де одикуй плохой, там, где лучше, и цветиной, а мы чаем быть жемчуг». А те нелогские мужики сказывают, что серебро у них на Нелоге реке от моря недалеко, а висит де из яру соплями. И те нелогские мужики от той серебряной руды сопли отстреливают тамарами и стрелами. А инакоде они, нелогские мужики, на кмене серебра добывать не умеют. Да он же, кавымской аманат шаман Пороча, сказывал, сколько в Кавыму реку пало рек. Снизу, вверх идучи, на правой реке пало Улгандона, да на левой же стороне, вверх идучи, пала река Алюнга, а на правой стороне пала река Алач, на левой же реке пала река Кабарой. Страница 127. Изложенные архивные документы исчерпывают все, что известно о серебре на Северо-Востоке в сборнике Орловой. Из этих документов видно, что донесения казаков целиком базируются на показаниях заложников. Сами служилые люди не только не добрались до серебра, но и не получили сколь-нибудь удовлетворительных данных о месторасположении серебряного месторождения. Показания заложников сомнительны и неточны еще и потому, что в то время многие реки не были открыты, не совсем было известно, какая река куда впадает. Так заложник Пороча, который, кстати, сбежал от служилых людей, считал, что река Чундон впадает в Колыму, тогда как она впадает в Охотское море. По этому поводу Михаил Стадухин уже тогда докладывал царю, перешедши на Пенжину: «Из той реки перешел я, холоп твой, с товарищами своими на Изигу реку, а по Изиге реке живут многие корятские люди, а вверх Изиги ту же реку зовут Нандоном, а живут ходынские мужики-юкагиры». Страница 157. В донесениях Михаила Стадухина нигде не упоминается о серебре –